Загремели боевые кличи. Более 200 учеников школы Чистого мира, а также те их союзники, что согласились участвовать в сегодняшней казни, не смогли оказать никакого сопротивления разъяренной толпе учеников секты Пытливого мира. Зазвучали крики, пролилась кровь. В мгновение ока землю засыпали трупы. Каждый ученик секты Пытливого меча покрылся кровью. В воздухе витало убийственное намерение. Площадь бога войны превратилась в кровавую клетку. Собравшаяся толпа побледнела от ужаса. Однако и сами они особой симпатии к школе Чистого мира не питали. Избавившись от противодействующей силы в лице секты Пытливого меча, школа Чистого мира будто с цепи сорвалась. Отбросив всякий такт, они сделались высокомерными деспотами, терроризируя всех и вся у Зеркального озера. Никто не мог их остановить. Охотясь на учеников секты Пытливого меча, они погубили и ограбили многих невиновных. Жаловаться на это получалось только шепотом, но вот наконец пришло возмездие. Если бы не пережитки страха перед школой Чистого мира, многие давно бы зааплодировали. Меж тем о секте Пытливого меча у людей осталось куда лучшее впечатление. Их месть была далеко не безосновательной. Дин Хао, ты совсем страх потерял, ты понимаешь, что сейчас делаешь? Фэн Чао был в ярости. Он служил командиром гарнизона Божественной Стражи Мистического Хлада в Снежной провинции, считался почтенным человеком, так его игнорировать было попросту непростительно. Однако Дин Хао продолжал не обращать на него внимания. «Какие фракции участвовали в нападении на секту?» — спокойным голосом спросил он, смотря на покрывшегося кровью воина. «Секта Грома, секта Звездопада», — стал перечислять Ли Юньцы. Он сбежал из секты Пытливого меча только после окончания кровавой бойни, а потому прекрасно помнил всех ее участников. Дин Хао кивнул. В следующую секунду он поднял руку. Бум! Из него вылетела огромная золотистая ладонь. Сперва она была размером всего в 10 метров, но вскоре разрослась до небольшой горы. Будто хвостатая комета, ладонь пролетела по небу, распыляясь изничтожающей аурой, и врезалась в базу школы Чистого мира на противоположном берегу Зеркального озера. Бум! Земля завибрировала, казалось, начался апокалипсис. По озеру прошлись волны, в небеса взмыло золотисто-желтое грибообразное облако пыли. Во все стороны распространилось золотое сияние, а затем сразу же сжалось. Казалось, само пространство стало расширяться и уменьшиться. В следующий миг куски пыли и камней покрыли половину неба. Люди в шоке наблюдали за происходящим. Все сразу же все поняли. Базы школы Чистого мира у Зеркального озера больше нет. Ее стерли с лица земли. Даже стоявшие посреди неба божественные стражники мимического хлада на миг опешили. Свысока было видно, как величественные приозерные павильоны и прекрасные коридоры базы школы Чистого мира, чем-то напоминавшие мир бессмертных, превратились в сплошные руины. Стоя в небесах, можно было различить огромный отпечаток руки с 5 четкими пальцами. Возникало чувство, что за этим стоял огромный гигант высотой в 10 тысяч метров. Все защитные формации, все стражники перед лицом ладони Дин Хао бесследно исчезли. На такое способны одни только боги. Дин Хао на этом не остановился. Ни выказывания никаких эмоций, он запустил еще несколько ударов ладонью. Бум-бум. Гигантские золотистые руки, будто падающие с девятого неба звезды, промчались красивыми арками по небу, прорезали облака и врезались в базы секты Грома, секты Звездопада и остальных фракций, участвовавших в нападении на секту Пытливого меча. Над каждой в небеса вознеслись золотистые грибовидные облака. Подразделения больших сект, что уже сотни лет стояли на берегу Зеркального озера, моментально превратились в руины. Сила Дин Хао будто вершила волю небес, ни один воин в Снежной провинции не смог бы против нее выстоять. «Ты!» Предводитель Божественной Стражи указал на Дин Хао пальцем. Он не знал, что сказать. Даже более высокомерный человек испугался бы до ужаса, завидев мощь ладони Дин Хао. «Пошли прочь!» Дин Хао холодно посмотрел на стражников мистического хлада. Когда секту Пытливого меча уничтожали, дворец ледяного бога войны никак не прореагировал. Было предельно ясно, что местная стража мистического хлада приложила к этому руку. Если они не собирались исполнять свои обязанности, то и Дин Хао не планировал выказывать им никакого почтения. В будущем он еще займется за них. Единственным вопросом было, почему в дело не вмешалась посланница Дин Хунлы. Она явно была на его стороне, так почему она не помогла секте Пытливого меча? «Ты силен, мальчишка, но это еще не конец. Жди. Оскорбив меня, ты оскорбил дворец ледяного бога войны, ты еще об этом пожалеешь», — выдавил из себя Фэн Чао. «Ха, вы просто муравьи, которые надеются на силу своего мастера. Правда думаете, что вправе представлять дворец ледяного бога войны? Хмыкнув, Дин Хао прекратил обращать на них внимание. Когда он спустился на землю, его встретили бешеные овации более сотни учеников секты Пытливого Меча. Они смотрели на него будто на свое божество, со смесью обожания и почтения. Остальная толпа тоже задрожала. Ужасающая сила Дин Хао превзошла все ожидания. За всю историю Снежной провинции еще не было настолько сильных воинов. Даже прославленные мастера прошлого уступали этому юноше. Вдруг люди осознали, что в Снежной провинции начиналась новая эпоха. Дин Хао взмахнул рукой и убрал золотистый барьер, покрывший площадь бога войны. «Люди, будьте свидетелями!» Дин Хао скрестил руки на груди и кивнул. «Я, Дин Хао, убиваю только кровных врагов секты Пытливого Меча. Ни одного невинного моя месть не затронула. Если я вас напугал, то прошу прощения. Мастер, вы слишком вежливы. Школа Чистого Мира получила по заслугам. Герой Дин, вы все правильно сделали». «Вот именно, великий герой Дин создал искусство семи мистических ударов и распространил его по Снежной провинции, тем самым оказав помощь многим вольным культиваторам. Все мы вас уважаем, вы действуете от имени справедливости». Начали звучать похвалы. Спустя пару минут толпа у площади бога войны разошлась. Дин Хао подозвал Ли Юньцы с Чжао Синченем и попросил их подробно рассказать обо всем, что случилось в секте Пытливого Меча. «Значит, глава Цзянья и мастер Цэншэнь правда». Дин Хао воспринял известие как гром среди ясного неба. Он до последнего хранил надежду, но выслушав рассказы людей, она окончательно развеялась. Его сердце разгорелось ужасным желанием крови. Глава 581. Возвращение в секту Пытливого Меча. Дин Хао вспомнил свою первую встречу с Ли Цзяньи, когда он еще был незначительным официальным учеником. Облаченный в лазурные робы глава секты показался ему совсем не высокомерным, или каким-то отдаленным, на лице у него всегда сияла улыбка, он ощущался как давний друг. Один из сильнейших и самых влиятельных мастеров Снежной провинции был вежливым и тихим человеком, будто ясный нефрит. В других он вызывал одно уважение. На пути возвышения Дин Хао глава всегда оказывал ему посильную поддержку. Несмотря на непопулярное мнение, он поставил его впереди учеников родословной как главного гения секты. Управляя сильнейшей фракцией Снежной провинции, Ли Цзянь почти никогда не действовал в личных интересах. Всю свою жизнь он посвятил секте Пытливого Меча. Его желанием всегда было сделать секту сильнейшей в Снежной провинции и обеспечить ее существование на последующие тысячелетия. До самой своей смерти он служил секте. Мысль об этом навевала слезы. Кроме того, хороший друг Дин Хао, Ли Лань, был сыном Ли Цзяньи. Затем Дин Хао отчетливо вспомнил свое знакомство с Ци Цаншанем. Если бы не его тайная помощь, Дин Хао умер бы еще в том лесу, во время испытания от рук Мутиньяна. Тогда бы не было всех этих трех лет, и не зазвучало бы имя сумасшедшей сабли, безумного меча. Он так и не смог вернуть ему свой долг. Но теперь, ха! Размышляя об этом, Дин Хао едва сдерживал переполнявшую его сердце ярость. Ли Лань пропал на 11-м этапе древней дороги на запад, а его отец пал, защищая секту Пытливого Меча. Почему секту постигла такая несправедливая судьба? Чжао Синчен и остальные чуть ли со слезами на глазах рассказывали о битве. Что, сеньор Тан всех предал? Как такое возможно? Удивился Дин Хао. Сперва мы сами не могли в это поверить. Лу Юньцы сжал зубы и рассказал о том, как Тан Фулы коварно убил Ци Цаншеня вместе с Ли Цзяньи, а после перерезал множество лояльных секте учеников и старейшин. Закончив рассказ, он добавил: «Я и другие ученики видели все своими глазами, мы не могли ошибиться. Я готов душой поклясться, что это правда». Дин Хао погрузился в продолжительное молчание. Это известие взбудоражило его не слабее, чем смерть Ли Цзяньи и Ци Цаншеня. Тан Фулы всегда самоотверженно служил секте, заведуя Пытливым залом наказаний. Он во всем помогал главе Ли Цзяньи, и еще совсем недавно вместе с ним одним махом избавил секту от всех предателей. Его считали вторым после главы, сам Дин Хао видел в нем уважаемого дядю и учителя. Как он мог стать предателем? Это было трагедией. Что к этому привело? Дин Хао крепко сжал кулаки и спросил: «Так значит, демоны в итоге не напали на секту? Великий святой бессмертный Феникс вдруг их остановила, а та самая великая секта северного региона участвовала в осаде?» «Участвовала», — кивнул Ли Юньцы. «Из секты, разделяющего небеса меча провинции меча, прибыло шестеро пиковых королей боевых искусств. Они добили защитную формацию горы. Затем к ним прибавился старейшина-властитель, который кровью и сталью подавил всякое сопротивление. Теперь в секте осталось не больше 8000 учеников. Все они от рассвета до заката копают руду на шахте мистических кристаллов. Секта, разделяющего небеса меча, скрипя зубами, кивнул Динхао. На поле битвы сотни святых секта, разделяющего небеса меча, схватила Симэн Цэньсюэ. Между ними зародилась кровавая вражда, и Динхао в ответ прирезал сильнейшего их гения, Нин Сяху. Кто бы мог подумать, что по возвращению в снежную провинцию окажется, что они сотворили такое злодеяние. Видимо, небесам угодно, что между сектой, разделяющего небеса меча, и Динхао остался только один. И все-таки, что такое случилось в мусорном регионе, что поднялся столб фиолетового ци, и из ничего образовалась целая шахта мистических кристаллов. Связано ли это как-то с той таинственной пещерой? Усмиряя бурлящее будто магма убийственное намерение, Динхао анализировал ситуацию. Сейчас у него было правда много дел. Найти Лижа, Симэн Цэньсюэ и остальных, разузнать о ситуации с Лиланем, местоположении других учеников секту, что только покинули поле битвы сотни святых. Однако на все это нужно было время, а в данную минуту следовало стремительно возвращаться на гору пытливого меча. Каждая секунда промедления могла быть чревата жизнью ученика секты. «Сяя, ты уже достаточно силен, чтобы считаться одним из главных мастеров снежной провинции. Останься здесь и помоги остальным восстановиться, заодно поспрашивая Лилане, и же и остальных. Мэн-мэн и инцы тоже останутся, чтобы помочь тебе». Динхао похлопал толстяка по плечу и сказал: «Если что случится, сперва посовещайся с инцы, бездумно лучше не действовать». Жэнь Сяя кивнул, опустив свои покрасневшие глаза. Динхао улыбнулся Цзи инцы и сказал: «Прости, похоже, из-за моих проблем тебе придется задержаться. Ведешь себя как незнакомец, старший Дин». Цзи инцы не выдержала и взяла его за руку, после чего прошептала: «Не грусти так». Динхао кивнул. В следующую секунду: «Сиюэ, мы отправляемся в секту пытливого меча». Динхао вместе с толстым котом Сиюэ превратились в сгустки света и радужной аркой промчались по небу, вмиг исчезнув за горизонтом. Только оставшаяся за ними аура еще долго витала в воздухе, витая в небе как золотые трещины. Все невольно подняли взгляды к облакам. Горная гряда пытливого меча. Ранняя весна. Зимы в снежной провинции особенно длинные, а потому у горных вершин все еще подтаивали последние слои снега. За ними солнце просвечивало черную землю. Из зимней мерзлоты вырывались и с интересом осматривали мир зеленые росточки. Едва заметно из снега выпирали трупы. Все это были воины, погибшие во время битвы за секту пытливого меча. После сражения их погребли слои снега, и только теперь они начали всплывать к солнцу. По небу кружились вороны и стервятники. Временами они опускались на высохшие деревья и напоминали черную листву. Начиная с бассейна очищающего меча и вверх по лестнице лежали остатки пугающей битвы. Горы и каменные здания лежали в руинах, многие ступеньки были побиты, могущественные мастера оставили своими ударами огромные впадины в земле. Взорванные формации изничтожили некогда красивый пейзаж, место стало пустынным. Динхао встал у разрушенного основания горы. Его взгляд промчался по одновременно знакомой и непонятной горе и устремился в лазурное небо. На лице его показался призрак улыбки. Шаг за шагом он начал подниматься по разрушенной дороге. Его тело овивал странный густой туман. Каждым движением Динхао преодолевал расстояние в сотни метров. Прошло уже 3 года с того раннего утра, когда он попал в этот мир. Тогда он остался у бассейна очищающего меча и весь день упражнялся с клинком. Прошло более 1000 дней и ночей, а воспоминания были такими ясными, будто случилось все только вчера. Бассейн все так же ярко и чарующе блестел среди горных хребтов. Чем больше он вспоминал прошлое, чем ближе подбирался к горе, тем сильнее в сердце Динхао проникал страх. Боялся он, естественно, не врагов, но самой мысли, что, вступив в секту, не увидит там Ли Цзяньи, Ци Цэншэня, других знакомых, друзей и учителей. Все это давило ему на сердце. Невольно он подумал, что, если никогда сюда не вернется, ему не придется встречаться лицом и лицу с жестокой реальностью. С такими мыслями он, сам того не заметив, подошел ко входу в секту. «Стоять! Кто идет? Кто смеет вторгаться в секту пытливого меча?» Раздался крик, и со стороны показался молодой ученик школы чистого мира. Дух Айтая был одним из воинов, назначенных охранять ворота. Вдруг он заметил потерянно выглядящего юношу в лазурной мантии. По виду он не походил на ученика школы чистого мира или любой другой из фракций, оккупировавших гору. Перемещался он крайне таинственно, будто мелькая в пространстве. Дух Айтая этому удивился, но особого значения не придал и побежал останавливать странного нарушителя. Выставив руку вперед, он попытался заблокировать юношу. Однако совершенно неожиданно в следующую секунду перед ним загорелась яркая вспышка, и юноша испарился, как призрак. «А, что такое? У меня галлюцинации?» – поразился дух Айтая. «Что-то здесь не так, кажется, на нем была одежда ученика секты Пытливого Меча», задумавшись, сказал другой страж. «Может, какой-то мастер секты Пытливого Меча вернулся на гору?» – серьезно проговорил третий ученик. Дух Айтая заволновался и было поспешил доложить своим начальникам, но вдруг произошло то, чего он не забудет до конца своим дней. Пятеро его компаньонов резко застыли, их головы устремились в небо, из шеи фонтаном забрызгала кровь, их будто перерезало невидимое лезвие, а затем перед дух Айтая возникла крайне знакомая ему спину. «Я здесь что-то не так, как я могу видеть мое собственное тело». Последние мысли промчались в его голове, наконец он все понял, его сердце объял ужас, его поглотила немыслимая паника, кто-то отрубил его голову так, что он этого даже не заметил. Юноша в лазурном. Бах! Шесть обезглавленных трупов свалилось на землю. Некогда полной жизни третий регион секты Пытливого Меча сейчас пребывал в запустении. Воздух пропах смертью. По дороге были разбросаны кости и трупы учеников секты Пытливого Меча. Их пожевывали непонятно откуда взявшиеся дикие псы. К счастью, все еще было прохладно, так что массовое разложение пока не началось. Вдруг вдали возникло три одиноких силуэта. Глава 582. «Прощай, старый друг». Одежки троицы были рваными, сами они были только кожа да кости. Осматриваясь по сторонам, группа несла длинный белый сверток, связанный из простыней и бамбука. Двое держались за эти носилки, а третий рыскал вокруг. Вместе они поднимали встречающиеся трупы. По дороге они уже собрали несколько тел. Вся троица выглядела крайне насторожено. Они будто чего-то опасались, а потому поднимали трупы крайне осторожно. Но вдруг, чем вы тут занимаетесь? Со стороны раздался холодный голос. Из-за каменного монумента выскочило несколько воинов в потрепанных боевых робах и окружило группу. Ах вы, ублюдки, не хотите работать на шахте? Сбежать вздумали? Чего это вы здесь крадетесь? Холодно улыбнувшись, спросил руководивший отрядом воин в одеяниях секты Звездопада. Выражения лиц учеников секты Пытливого Меча мигом изменились. Вы все неправильно поняли, мы просто воспользовались перерывом, чтобы собрать трупы погибших братьев и с честью похоронить их, нельзя же просто так оставлять их в пустоши, сказал ученик секты Пытливого Меча с лицом как у грязного попрошайки, а затем спешно выдавил улыбку. Нельзя, ученик секты Звездопада рассмеялся. Радуйтесь, что мы не выбросили их с горы на корм бешеным псам. Вам этого недостаточно? Хотите похоронить с честь? Ха, как раз правильно, что они лежат под солнцем, на всеобщем обозрении. Стимулирует работу. Ха-ха, рабы смерти захотели. Как посмели вы трое сбежать? Думаю, вас следует схватить и допросить с пытками. Засмеялись остальные воины. После захвата горы Пытливого Меча большие фракции создали временный отряд надзирателей. Они занимались тем, что ежедневно обыскивали секту Пытливого Меча с ног до головы, отслеживая непослушных учеников. Все надзиратели испытывали большое наслаждение, издеваясь и давя бедных и слабых учеников секты Пытливого Меча. Вы, учеников секты Пытливого Меча не выдержал и разозлился. Но прежде чем он успел что-либо сделать, один из его напарников, с запачканным грязью лицом, остановил его и сказал: «Благородные воины, прошу, вы все не так поняли. Мы просто убираем трупы. Скоро потеплеет, и тогда если их не закопать, они начнут разлагаться. На горе станет невозможно дышать, нахлынут ядовитые насекомые, мастера секты разделяющего небеса меча будут недовольны. Но раз вы не хотите, чтобы мы работали, благородные воины, мы вернемся в шахту», — сказал другой ученик, после чего все трое спешно развернулись и пошли. «Подожди-ка». Один из воинов секты Звездопада вдруг выставил перед ними руку, заградив дорогу, и резко схватился за рукав ученика секты Пытливого Меча. Заскрипела ткань, и без того потрепанное одеяние разорвалось надвое. Через пару секунд у стражников загорелись глаза. Оттянув рукав, они увидели за ним светлую, как нефрит, и нежную, будто лепестки лотоса кожу, упругую, будто лапа скорпиона, и элегантную, а также часть изящного плеча с ключицей под полупрозрачным красным бельем. Оказывается, им попалась прекрасная юная девушка. «Ха-ха, это женщина!» — засмеялся один учеников секты Звездопада, в его глазах мелькнул нахальный блеск. Обрадовавшись, он крикнул: Хватай их, пусть ни одна не сбежит, ха-ха. Один их стражей, особенно прозорливый, усмехнулся, будто что-то заметив, и сказал: «Ха-ха, да тут не она одна женщина, а все трое. Ха-ха, сегодня нам попались ученицы секты Пытливого Меча. Какой будет пир, ха-ха-ха. Окружаем, не дайте им сбежать». Глаза воинов загорелись, они поспешили окружить учениц секту Пытливого Меча. «Вы, чего вам от нас надо?» — вжавшись, спросила одна из девушек. «Надо? Ха-ха-ха, вы сами и нужны. Чуть не обманули своей маскировкой». Злобно усмехнувшись, ученики секты Звездопада стали медленно к ним приближаться, говоря при этом всяческие непотребства. После внимательного осмотра оказалось, что девушки, хотя и размазали свои лица грязью, были чрезвычайно хороши. По виду им было около 14-15 лет, у них уже сформировались все пропорции, небольшие груди особенно выпирали на контрасте с тонким поясом. Открывшаяся кожа была поразительно светлой, будто чистый нефрит. Они были настоящими красавицами. Размышляя о предстоявшем пиршестве, воины злобно усмехались. Эта троица сбежала, чтобы позаботиться о трупах. Их смерти никто не заметит, нужно будет просто закопать трупы после того, как они утолят все свои животные нужды. Смерть учеников в нынешней секте Пытливого Меча была ежедневным явлением. «Сестра Сюэ, что нам делать?» — тихо спросила одна из девушек. В троицу входили Гао Сюэ, Хуань Хуэнь Ницзи. После того, как секта Пытливого Меча попала в руки врага, на них, как на обычных официальных учеников, не обратили особого внимания. Девушки замаскировали грязью свои лица и затем были отправлены служить носильщиками мусора на внешней горе. Далеко не самая сложная работа. Каждый день, смотря на то, как трупы их братьев и сестер служат пищей для собак и птиц, девушки в какой-то момент не выдержали и решили похоронить тела. Погибшие воины достойны покоя хотя бы после смерти. Поэтому они решили каждый день во время своего кратного отдыха ходить сюда и закапывать их. Кто бы мог подумать, что сегодня их будет ждать такая беда. Схватившие их ублюдки обнаружили истинный пол девушек. Это сулило большие проблемы. «Я задержу их, а вы бегите», — через сжатые зубы выдавила Го Сюэ, а затем передала в руки Хуань Хуань кинжал. Единственное их оружие. Го Сюэ твердо решила, что Хуань Хуань и Ницзи обязательно должны сбежать. Среди них она была старше и несла за девочек ответственность. Если они погибнут, она никогда не сможет оправдаться перед старшим Дином. Подумав о Дин Хао, Го Сюэ невольно вспомнила свою жизнь в равнинной деревне. Если бы она не последовала тогда за старшим Дином, она не была бы сейчас в такой опасности. И все же девушка ни о чем не сожалела. Будь у нее еще один шанс, она все равно бы последовала за ним. В этом было ее счастье. «Так нельзя, сестра Сюэ, бежим вместе», — стуча зубами сказал Хуань Хуань. «Да, если умирать, то вместе, мне не страшно», — дрожа от страха произнесла Ницзи. В ее блестящих, как драгоценные камни, черных глаза скопились слезы, и все же девочка верно стояла вместе со своими сестрами. Поскольку все они были официальными учениками, культивацию им не запечатали, однако ци их было еще слабо развито, а опыта в битвах на смерть у девушек не было совсем. Они не шли ни в какое сравнение с опытными воинами больших фракций. «Это еще что такое? Сопротивляться вздумали? Ха-ха, ну хорошо, мне по нраву дерзкие лошадки. Я пока еще не пробовал учениц секты Пытливого Меча», — облизываясь, произнес главарь стражников из секты Звездопада. «Радуйтесь пока можете, мерзавцы. Даже если вы убьете всех учеников секты Пытливого Меча, когда старший Дин Хао вернется, вы за все заплатите», — сжимая зубы, выдавила Хуань Хуань. «Ха-ха-ха, Дин Хао, тот самый сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао, да он жалкая сошка, думаете, он сможет перевернуть небеса? По секрету скажу вам, что большие секты уже планируют, как с ним разобраться, он никогда не придет, ха-ха-ха». Ученик секты Звездопада рассмеялся. Вдруг его взгляд поледенел. «А вы все, значит, женщины Дин Хао? Так даже лучше, наложницы первого гения секты Пытливого Меча наверняка отменного качества». Не успел его голос затихнуть, как тело воина секты Звездопада загорелось тираническим ци. Он был великим предком боевых искусств. В мгновение ока он подавил силу девушек и запечатал их культивация. Он был намного сильнее их, ученицы не могли даже пошевелиться. «Ха-ха, как сладкая девчушка, дай-ка проверить, насколько уже выросла твоя грудь». Ученик секты Звездопада протянул руку к Гао Сюэ. Та начала брыкаться, такой позор был хуже смерти. Но вдруг, из ниоткуда вытянулась и схватила ученика секты Звездопада за кисть мощная рука. «А, «Ты кто такой, ублюдок? Смерти ищешь? А ну пошел вон!» — разозлился воин. Он попытался вырваться, однако хватка оказалась такой сильной, что у него не вышло даже пошевелиться. Развернувшись, он увидел красивого юношу 17 лет. Лицо его было хмурым, взгляд резал будто клинок. Он был облачен в чистое одеяние секты Пытливого Меча. Увидев его, стражники сперва опешили, а затем обрадовались. «Ха-ха, смотрите, рыбка, выскользнувшая из сетки, ему забыли запечатать ци, если поймаем такого, нас хорошо наградят». Меж тем Гао Сюэ и остальные девушки широко раскрыли глаза. Они заморгали, боясь, что возникший юноша – это просто иллюзия. Глава 583. Глава секты Звездопада. Старший. Старший Дин, не веря своим глазам, вскричали ученицы секты Пытливого Меча. Старший Дин, поняв, с кем они имеют дело, собравшиеся стражники вдруг опешили. Улыбка на лице возглавлявшего их ученика секты Звездопада резко застыла. На свете был лишь один человек, которого ученики секты Пытливого Меча могли назвать старшим Дином. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао. Ты, Динхао, откуда ты здесь? Отпусти меня, не делай глупостей, гора кишит нашими мастерами, тебе не сбежать. Здесь даже глава секты. Узнав Динхао, ученик секты Звездопада резко побледнели и начал запинаться от испуга. Такие как он храбры только на словах. До появления Динхао он хвалился, будто первый гений секты Пытливого Меча ничто перед ним, а как увидел его вживую, задрожал от испуга. Слава сумасшедшей сабли, безменного меча, за 6 месяцев, что прошли с Генеральной Ассамблеи, разлетелась по всей Снежной провинции. Перед ним ученик секты Звездопада почувствовал себя жалким муравьем. Ничего не ответив, Дин Хао нежно повернул руку. Бум! Ученика секты Звездопада отбросило на землю. Камень затрещал, стражник превратился в кровавую жижу. Остальные воины ужасно перепугались. Закричав, они разбежались в стороны, попутно проклиная родителей за то, что у них всего по две ноги. Дин Хао бездвижно стоял на месте. Вдруг от него вылетели сгустки золотого света. Прогремели взрывы. Пенг-пенг-пенг-пенг. Не пробежав и десятка метров, стражники разлетелись в кровавый туман и развеялись по ветру. «Старший Дин, ты вернулся?» Гао Сюэ стала протирать глаза, опасаясь, что все это ее кажется. Дин Хао взмахнул рукой, золотистый туман мгновенно распечатал культивацию девушек. Затем он с сожалением произнес: «Извините, я пришел слишком поздно. Старший Дин, это не сон, ты правда здесь?» Гао Сюэ была вне себя от радости, но вскоре опомнилась и взволнованно сказала: «Старший Дин, тебе нельзя здесь находиться, скорее беги. Гора кишит воинами секты, разделяющего небеса меча, с ними даже глава секты Звездопада. Скорее уходи, пока они тебя не обнаружили, иначе нам всем конец». «Да, бегите отсюда, старший Дин, здесь слишком опасно». Ницзи и Хуань Хуань сразу же начали подгонять Дин Хао. Даже сейчас он в первую очередь думали о его сохранности. Дин Хао нежно похлопал их плечи и сказал: «Не волнуйтесь, девочки, все хорошо, со мной все будет в порядке, а они за все заплатят. Кстати, а где остальные?» Уверенный голос и манеры Дин Хао наполнили Го Сюэ и остальных уверенностью. Девушки незаметно успокоились. В действительности, если бы не другие ученики секты Пытливого Меча, Дин Хао был сразу силой ворвался в секту и перерубил бы всех противников, однако он опасался, что те навредят невинным. Поэтому он проникнул тайно, намереваясь сперва всех спасти, а уж потом разобраться с врагами. Сейчас главным было найти, где держат учеников секты Пытливого Меча. С врагами можно будет разделаться потом. Секта Пытливого Меча и так понесла большие потери, меньше всего Дин Хао хотел новых смертей. Большинству запечатали культивацию и отправили работать в земную пропасть в мусорном регионе. Их заставляют трудиться без отдыха день и ночь. А тех, кто особенно сильно сопротивлялся, заточили под землю, в кровавую тюрьму. С тех пор о них ничего не известно. К ним относятся мастер-дядя Ван Цзюэфэн, мастер-дядя Гуань Фэйду, Лу Юйцзи и другие. Го Сюэ подробно описала Дин Хао сложившуюся ситуацию. Девочка была умная и очень хорошо разбиралась в нынешнем положении секты. Дин Хао немного подумал и сказал: «Ясно, сперва пойдем в кровавую тюрьму, а потом в мусорный регион». Но, заволновалась Хуань Хуань: «Старший Дин, кровавой тюрьмой лично руководит глава секты Звездопада». Дин Хао улыбнулся и сказал: «И что, кого волнует этот клоун? А вам не страшно пойти за мной?» «Не страшно», — переглянувшись хором ответили девушки. Они не побоялись собирать тела своих братьев и сестер, Вид крови и костей уже стал для них привычен. Сегодня им выпал шанс проследовать за своим идолом вглубь горы Пытливого Меча. Если они от такого откажутся, даже из-за страха смерти, то недостойны будут зваться ученицами секты Пытливого Меча. «Хорошо, тогда пошли», — кивнул Дин Хао. Всех четверых окружило золотое сияние, в следующую секунду они исчезли. Шестой регион секты Пытливого Меча. Кровавая тюрьма Пытливого Зала Наказаний. В воздухе витал сильный запах крови. За свою жизнь они убил немало некогда прославленных мастеров Снежной провинции. Секта Звездопада прославилась на Снежную провинцию своими техниками скрытого оружия. Глава секты в этом отношении был непревзойденным мастером. Убивая, он становился фактически невидимым. Кроме того, он был крайне талантливым. Прошли уже многие годы с тех пор, как он в последний раз участвовал в битве. С тех пор он все реже показывал свою силу. Никто не знал, каких вершин он уже достиг. Месяц назад, во время осады секты Пытливого Меча, от его рук погибло пара десятков экспертов секты Пытливого Меча. Проявив себя в битве, он привлек внимание Хань Янцзяна из секты Разделяющего Небеса Меча, и тот лично назначил его сторожить кровавую тюрьму. Поскольку в кровавой тюрьме содержались самые опасные мастера секты Пытливого Меча, время от времени их пытались спасти. Каждый такой случай вызывал большие проблемы. Некоторые пробирались тайно. Против них как раз хорошо проявляли себя умения главы секты Звездопада. Он был опытный убийцей. Месяц назад он показал свою мощь, уничтожив несколько десятков воинов секты Пытливого Меча, которые хотели прорваться в тюрьму. В данный момент глава секты Звездопада, скрестив ноги, сидел на каменной платформе и культивировал с закрытыми глазами. Могучая ци вращалась вокруг него, будто морские волны. В радиусе целого километра даже звуки насекомых и шелест травы не могли избежать его внимания. В сложившейся ситуации он увидел шанс на возвышение своей фракции. Раньше он следовал за школой чистого мира, довольствуясь их объедками, но неожиданно во время противостояния с сектой Пытливого Меча школа чистого мира вдруг сдала позиции и лишилась своего первого места. С возвышением секты Пытливого Меча секта Звездопада оказалась в ужасной опасности. Глава тогда был очень недоволен, но вдруг все изменилось. Секта Пытливого Меча пала, а в дела провинции вмешалась большая фракция Северного региона. Фанся из школы чистого мира и остальные сперва смотрели на секту Разделяющего Небеса Меча с недоверием, но глава секты Звездопада моментально воспользовался возможностью и встал на их сторону. Заполучив доверие Хань Янцзяна, секта Звездопада оказалась в очень выгодном положении. Им пообещали, что после завершения добычи мистических кристаллов секта Разделяющего Небеса Меча поможет им стать первой фракцией Снежной провинции. В такие неспокойные времена, лишь держась за сильным, можно пробить себе дорогу наверх. Таков был главный принцип главы секты Звездопада. В этот раз он его не подвел. Размышляя об этом, глава все сильнее загорался желанием угодить Хань Янцзяну, а потому работал вдвойне активнее. Сейчас он сидел посреди каменного зала, его убийственное намерение витало вокруг. Для настоящего убийцы эта аура была сравни духовному сознанию других мастеров. Ничто в радиусе половины километра не могли избежать его внимания. Вдруг глава секты Звездопада открыл глаза. У него возникло плохое предчувствие. Приближалось нечто ужасное. Меж тем его убийственное намерение ничего не заметило. Что такое? Почему я так заволновался? Мысля вслух, глава нахмурился и медленно встал на ноги. И вдруг, наверное, потому что ты скоро умрешь. По каменному залу разнесся голос. Мелькнуло золотое сияние. В 20 метрах появилось 4 фигуры. Красивый белолицый юноша в лазурной мантии и трое обычных учеников секты Пытливого Меча в обносках. Дин Хао. Зрачки главы сузились. Полгода назад он присутствовал на Генеральной Ассамблее Снежной провинции и, естественно, знал, как выглядит Дин Хао. Да даже без этого, учитывая, какие враждебные отношения были между сектой Пытливого Меча и сектой Звездопада, глава имел достаточно информации, чтобы узнать Дин Хао по его признакам. Лазурная мантия, светлое как нефрит лицо, все указывало на сумасшедшую саблю, безумного меча, первого гения секты Пытливого Меча. Дин Хао уже вернулся с поля битвы сотни святых и так быстро возвратился в секту Пытливого Меча, почему он его не заметил? В голове главы секты Звездопада пронеслось множество вопросов. Как прославленный убийца он сразу попытался найти рациональное объяснение случившемуся и взять ситуацию под контроль. Постепенно он успокоился. 6 месяцев назад, используя трансформацию короля людей, Дин Хао мог потягаться с королем боевых искусств. В Все это время он явно не сидел на месте. Кроме того, может, он использовал какое-то сокровище, что нашел на поле битвы сотни святых. Возможно, тогда можно не волноваться. Если он сейчас схватит Динхао, то лишит секту пытливого меча своей последней надежды, а заодно окажет большую услугу Хань Янцзяну. Подумав об этом, глава секты Звездопада радостно заволновался. Правду говорят, иногда обойдешь весь мир, а найдешь, что искал лишь по возвращению домой. Глава медленно зашагал вперед, его убийственное намерение заполонило весь зал. Глава 584. Бедствие долины небесного звука. Да, Дин Хао будто не замечал его действий. По-моему, пришло время секте Звездопада исчезнуть. В длинный ряд висели тела, подвешенные как свиньи на убой. Они продолжали истекать кровью, хотя уже были красными с ног до головы. В районе вспоротого живота виднелись внутренности. Все это были ученики секты Пытливого Меча. Некоторые молодые, некоторые старые. Бывало, что на лице совсем не оставалось мяса, так что возраст определить было невозможно. Они висело на железных крюках, будто животные, тела их аккуратно порезали, у некоторых достали наружу внутренности, а затем положили их на плоские железные тарелки и подписали. Вид был ужасным. Одно из тел все еще был теплым и продолжало брыкаться. Этот человек только умер, его зарезали живьем. За всеми смертями стоял глава секты Звездопада. Согласно слухам, он был крайне жестоким маньяком, которых любил разделывать людей, изучая внутреннюю структуру тела и совершенствуя свои техники убийцы. Все воины, что попали ему в руки, пытаясь спасти заключенных каравай тюрьмы, и умерли в ужасных муках. Увидев это, Госюэ и остальные ученицы задрожали. Это же, достигающий небес взмахом меча мастер дядя Лю Суйфэн, вдруг вскрикнула разъяренная Ницзи. Дин Хао и сам узнал в одном из выпотрошенных тел, от которого сохранилось только лицо, Лю Суйфэна, добросердечного мужчину средних лет, что в свое время проводил его на западную горную гряду. Он славился как достигающий небеса взмахом меча, и был известен на всю снежную провинцию. Кто бы мог подумать, что сегодня? Ха-ха, дрожите от страха, муравьи, вас ждет такая же судьба. По каменному залу загремел извращенный смех главы секты Звездопада. Вдруг он будто растворился в воздухе и стал невидимым. Настоящий лев сражается в полную силу даже против кролика. Глава естественно понимал, что Дин Хао ему не противник, однако годы опыта научили его никогда не недооценивать врага. Использовав технику великого пространственного побега, глава закружил по каменному залу, выжидая, как бы напасть. В его глазах что Дин Хао, что тройка учениц были крайне уязвимы, и тем не менее он наслаждался возможностью прятаться и вселять в противника ужас, пока у него не сломит дух, и лишь потом нападать. «Ха-ха, ну что, злишься, Дин Хао? Какая жалость, ты не только не в состоянии отомстить, но и сам скоро ляжешь на разделочную доску. Ха-ха, я позабочусь о том, чтобы бы ты своими глазами видел, как я живьем потрошу твоих подружек, а затем я разрежу тебя и сделаю кувшин из твоего черепа, он будет жемчужиной моей коллекции». Голос глава секты Звездопада таинственно звучал то тут, то там, постоянно виляя. «Старший Дин, что нам делать?» Госюэ и остальные вжались в кучку и настороженно смотрели по сторонам. Дин Хао слегка ухмыльнулся и вдруг исчез. Когда он появился вновь, в руке он как мертвую собаку держал какого-то человека. Им оказался исчезнувших глава секты Звездопада. «Ты!» Сперва он опешил, смотря на руку, державшую его за затылок. Главе будто привиделся призрак. Как Дин Хао удалось схватить его, да еще и так быстро? Дин Хао ничего не ответил. Он смотрел на главу секты Звездопада взглядом полным убийственного намерения. Невозможно. Вдруг глава ударил Дин Хао кулаком в лицо. Дин Хао усмехнулся и продолжил стоять на месте. Пэнк. Кулак врезался прямо ему в него. Но ожидаемого главой сект Звездопада кровавого взрыва не последовало. Вместо этого его собственный кулак ужасно заболел, будто он только что зарядил по камню. Костяшки потрескались, полетела кровь вперемешку с костями и плотью, руку главы раздавило в мясную котлету. Ак, он безумно заревел. Тело главы завибрировало. Несколько скрытых орудий выстрелили по Дин Хао с такой мощью, будто их выпустили из военного арбалета. Молниеносно они примчались к его телу, стремясь в самые уязвимые его части. Дин Хао продолжал стоять на месте. Пенг-пенг-пенг-пенг. Раздался шум, напоминающий гром кожаного барабана. Стоило всему этому гротескному и пугающему скрытому оружию соприкоснуться с Дин Хао, как оно сразу попадало на землю, искривляясь будто деревянные копья при встрече с стальной стеной. Каждое такое оружие могло убить высокоуровневого короля боевых искусств. Однако пронзив одежду Динхао, оно даже не поцарапало его кожу. Есть еще трюки в запасе. Динхао посмотрел на главу, будто кот, играющий с мышью. Динхао уже был силен как властитель боевых искусств два го-этапа одним только своим телом. Во всей снежной провинции ему не было равных. Более того, ни один воин снежной провинции не смог бы даже пробить его кожу. Скрытое оружие главы секты Звездопада было сильным. Но Динхао находился совершенно в другой лиге. Душа главы будто утопала в мрачной бездне. Что происходит? Как Динхао сделался таким сильным? Если это все, на что ты способен, то умри. Динхао надавил на кисть. Вдруг глава открыл рот и выстрелил двумя сгустками красного света прямо в глаза Динхао. Тот продолжал стоять на месте. Динхао даже не моргнул. Дин-дин. Столкновение напомнило удар железными спицами о стальную стену. Раздался металлический скрежет. И красные огоньки свалились на землю. Рот главы секты Звездопада оставался открытым. Он и представить себе не мог, что даже самая сильная его атака, столкнувшись с глазами противника, в итоге покажется не более чем клоунским трюком. Пропасть между их силой наполнила его отчаянием. Вставший перед ним Динхао был каким-то неуязвимым монстром. Что бы глава не использовал, у него не получилось даже ранить юношу. Как вообще возможно, чтобы глаза, самая уязвимая часть человеческого тела, стали такими крепкими? Динхао что, божество, закончил показывать фокусы? Тогда пошел. Динхао без малейшего сожаления кинул главу на один из металлических крюков. Тот пронзил его грудную клетку и вышел насквозь. Не говоря ни слова, глава сжал зубы, его лоб покрылся потом. Динхао уже запечатал его культивацию. Так что сейчас он стал все равно, что обычный человек. Сопротивление было невозможно. Наблюдавшие за всем Госюэ и остальные девочки были в шоке. Они не верили своим глазам. Казалось, им все это снилось. Динхао будто давя жалкого муравья разделался с главой секты Звездопада. Расскажи о ней об этом остальным, никто не поверит. Глава секты Звездопада был одним из сильнейших мастеров снежной провинции, но перед лицом мастера дяди Дина он казался беззащитным ребенком. Это точно не сон, идем в кровавую тюрьму. Динхао взмахнул рукой и разбил вдребезги каменную платформу, на которой сидел глава секты Звездопада. За ней открылся черный барьер диаметров в 3 метра. Из него сильно повеяло кровью. Казалось, Динхао стоял перед пастью огромного зверя. Это был единственный вход в кровавую тюрьму. Госюэ, Динхао и остальные проследовали внутрь. Снежная провинция, долина небесного звука, небольшая равнинная территория, тепло согретое солнцем и овиваемое нежным ветром. Именно здесь в снежной провинции начинался приход весны. По сторонам зеленели небольшие горы, будто укутанные темным травяным одеялом. Как раз сейчас разрослись всевозможные дикие цветы, пейзаж был очень красочным. Многие годы долина небесного звука стояла вдали от остального мира, будто сокрытый рай. В ней учились только женщины. Фракция славилась своим да-звука. Во время недавней генеральной ассамблеи с помощью Динхао долине удалось починить свое старинное сокровище, развиваемую ветром цитру, а также заполучить новую божественную песню, диалог рыбака и дровосека. Благодаря этому они стали одной из 9 больших фракций снежной провинции и сделалась союзниками секты Пытливого Меча. Для них настал период процветания. Кто бы мог подумать, что меньше чем через 6 месяцев ситуация в снежной провинции резко изменится, и секту Пытливого Меча уничтожат. Как их союзник, долина небесного звука и сама ощутила последствия. С уничтожением секты Пытливого Меча они сами оказались в большой опасности. За последний месяц на границах долины зачастили мастера школы чистого мира. Временами им приходилось терпеть провокации. Если бы не выдающаяся сила главы Инцзуима, возможно, долине бы уже пришел конец. Некоторые похотливые воины, что слюной исходили на учениц долины небесного звука, уже начали собираться у границ, наблюдая за происходящим со стороны. И сегодня наконец началась битва. В небеса взмыл дым, спокойствие долины небесного звука было нарушено. В атаку. Ха-ха-ха, захватим себе женщин. Убивайте, грабьте, сжигайте все дотла. С сектой Пытливого Меча все. Пришло время долины небесного звука. До небес загремели крики. Зазвучала смерть. По долине заиграла странная песня. Старые деревянные здания вдруг начали возгораться, образуя пламенное море. Глава 585. Одним взмахом сабли. Вперед, за долину небесного звука. Никакой жалости к врагам. крикнула одетая в длинное дворцовое платье Инцзуйма. Будто сошедший с девятого неба генерал Лани парила посреди облаков, прижимая к груди развиваемую ветром древнюю сутру. Ее пальцы играли на сияющих струнах, наполняя пространство в радиусе нескольких сотен метров музыкой. Слыша ее, атакующие воины будто пьянели, теряли равновесие и кашляли кровью. Ученицы Долины Небесного Звука немедленно воспользовались этим и вернули свое преимущество. Меж тем в битву вступили мастера долины, такие как Цинин. Прекрасные девушки витали посреди неба будто богини, трепетали одежки, развивались разноцветные ленты, звучала мелодичная музыка. За многие годы своего существования Долина Небесного Звука накопила поразительные силы. «Умрите!» — кричали ученицы. Нападение случилось внезапно. В первой же атаке погибло почти 40 учениц Долины Небесного Ветра. Долина никогда не славилась многолюдной фракцией. Ее ряды составляли не более 400 человек. Многие ученицы уже потеряли своих драгоценных подруг и сестер, их сердца пылали ненависть. Но вдруг, ха-ха-ха, неплохо, Долина Небесного Звука, неплохо, но сегодня вы все равно будете уничтожены. Раздался смех, на поле боя вдруг возвысилась пугающая ци. Появился человек, облаченный бледно-золотистое сияние. Каждый луч света, что исходил от него, был острым, как лезвие меча. Находиться вблизи него было крайне болезненно. Вместе с его появлением мелодия моментально развеялась. Фанся, глава Долины Небесного Звука, Инцзуйма, изменилась в лице и яростно прокричала. «Так значит, это ты за все в ответе? Как посмели вы напасть на нас? У Школы Чистого Мира совсем нет чести. Ха-ха!» Твоя Долина Небесного Звука сама виновата, зачем было сотрудничать с сектой Пытливого Меча и провоцировать меня? Фанся усмехнулся и прокричал, признавайся, правда, что месяц назад у вас нашли укрытие беглецы из секты Пытливого Меча. Инцзуйма подумала, нахмурилась и кивнула, только старики и немощные, они не воины, я не могла отказать им, они ведь тоже люди. Хе-хе, значит, ты признаешь, что выжившие из деревни Пытливого Меча Зеркального Озера нашли укрытие в Долине Небесного Звука. Вы их приютили, а теперь еще смеете пререкаться? Голос Фанся сделался сильнее. Даю вам последний шанс, немедленно выдайте всех беглецов, а не то в Долине Небесного Звука не выживут даже куры с собаками. Инцзуйма слегка покачала головой. У меня нет оснований, чтобы отдавать их тебе, они друзья моей Долины Небесного Звука. Вы, злодей, никогда их не получите. Фанся, раньше ты славился благородным мастеров снежной провинции, но сейчас ты лишь жалкий мерзавец, ты не заслуживаешь ничего кроме презрения. Ха-ха, если ищешь смерти, я с радостью ее тебе предоставлю. Фанся поднял руку, в ней материализовался огромный золотой меч. Толкнув ладонью, он запустил им в Инцзуйма и остальных. Те отнеслись к атаке со всей серьезностью. Десяток мастеров Долины Небесного Звука синхронно заиграли громкую, пышную мелодию, и перед ними образовался большой защитный барьер. Бум! Золотой меч ударился о щит, раздался взрыв. Инцзуйма и остальные, побледнев, отлетели назад. Разница была слишком велика. Все-таки Фанся был лидером ныне сильнейшей фракции Снежной провинции. Его ци легко давила их количеством. Инцзуйма, это мое последнее предупреждение, секты Пытливого Меча больше нет, теперь всей Снежной провинцией заправляет Школы Чистого Мира. Отдай беглецов по-хорошему, и я позволю твоей долине сохранить свое жалкое существование, а иначе будет война, и тогда твоя фракция навсегда исчезнет с лица Снежной провинции. Всем твоим прекрасным ученицам будет уготована судьба хуже смерти. Фанся напоминал демона. Лицо Инцзуйма скривилось от ярости, она ясно прокричала. Фанся, все мы воины человеческой расы. Как ты смеешь такое говорить? Ха-ха, я уже уничтожил секту Пытливого Меча, больше никто в Снежной провинции не в состоянии меня остановить, с чего это я не могу делать так, как пожелаю? Будто собой разумеющееся, сказал Фанся, но вдруг случилось совершенно неожиданное для обеих сторон конфликта. В небе образовался разлом, из которого выпало несколько силуэтов. Один из них завис в сотне метров над землей, трепетно держа кого-то в руках, другой, рослый и мускулистый, полетел вниз. Бум! Врезавшийся в землю мускулистый силуэт поднял облако пыли, в месте столкновения возникла глубокая дыра, а по сторонам будто паутинка разрослись трещины. С неба будто свалился метеор. Даже король боевых искусств умер бы от такого падения. Кому это так не повезло? Почему они свалились с неба? Пока все смотрели на зависшую в небе девушку с земли, вдруг раздался громогласный рев. Что значит секты пытливого меча больше нет? Кто это сказал? Вдруг из бездонной ямы в земле выкарабкался могучий юноша. Он был весь покрыт пылью от разбитых камней, его одежки порвались, но на самом теле упавшего с неба воина не было ни единой царапинки. На плече он нес пугающую черную саблю. Подняв голову, он сосредоточенно посмотрел на Фанся. Все были в шоке. Что за? Да это же настоящий монстр. Даже будь он из железа, упав с такой высоты, любой человек бы разбился в дребезги. Кто это? Хаэм, ты из школы чистого мира? Рослый юноша узнал на одежде Фанся отличительный знак школы чистого мира. Наклонив голову и что-то прошептав про себя, он резко поднял взгляд на свою подругу и крикнул. Младшая Ижа, постой в сторонке, я все из него выбью. В школе чистого мира все злодеи, судя по лицу этого старика, он не исключение. Не успел голос юноши затихнуть, как вдруг он стукнул ногами о землю. Раздался взрыв, вновь разошлись трещины, и ударная сила подбросила его в воздух. Будто пушечное ядро, рослый парень устремился прямо на Фанся. В полете он достал свою черную саблю и резко, с немыслимой скоростью, рубанул ее сверкающим лезвием. «Жалкий муравей, ты всего лишь на стадии мастера боевых искусств. Как ты посмел поднять на меня руку?» Фанся сперва удивился, а затем пришел в ярость. Судя по словам странного юноши, он явно был врагом. Фанся беззаботно вытянул свою руку. С виду его атака была совсем легкой, но на самом деле в ней он сконцентрировал всю свою силу как короля боевых искусств. Будто могучая река его мощью стремилась в нападавшего варвара. «Осторожней!» – спешно прокричала стоявшая вдали Инцзуйма. Она и сама заметила, что ци рослого юноши было очень слабым, он явно не мог потягаться с Фанся. К сожалению, она была слишком далеко, чтобы успеть ему на помощь. В следующую секунду – бум! Черная сабля будто молния промчалась через черные тучи вражеского ци. Рослый юноша не только не отлетел в сторону, но с легкостью прорвался своим клинком через защитные ци Фанся. Что? Зрачки Фанся сузились. Ситуация была критической, бежать уже было поздно. Вытянув вперед обе руки, глава школы чистого мира покрыл их блестящим стальным ци. Он применил свою сильнейшую защитную технику. Бум! Лезвие соприкоснулось с ладонями Фанся. Не успел тот среагировать, как вдруг почувствовал ужасающую боль. Мгновение спустя раздался взрыв, и глава школы чистого мира отлетел назад. В небе воцарилась тишина. Все разинули рты от удивления. Лишь на земле огонь долины небесного звука разгорелся с новой силой. Его треск отзывался могучими волнами в сердцах присутствующих. Кто бы мог подумать, что все так закончится. Возвышенный и прославленный глава школы чистого мира, Фанся, один из сильнейших мастеров снежной провинции, сваливался на землю после первого же удара рослого юноши, что свалился со странного барьера в небе. Все немедленно посмотрели на него. Парень был загорелым, как чугун. Его выпирающие мышцы были такими ровными, что казалось, их высекли топором. Его самого будто выплавили из железа. В ярком солнечном свете он сиял словно сталь. Судя по лицу, он был очень молодым. Общее телосложение и хмурые брови не могли скрыть его по-детски больших глаз. Ему было не больше 18-19 лет. И такой юнец одним ударом отбросил Фанся. Никто не мог поверить в случившееся. «А, стоп, я же сейчас!» Вдруг юноша с саблей вскрикнул и полетел вниз на землю. Он все еще был только на стадии мастера боевых искусств. И подолгу держаться в небе не мог. Как метеорит, он резко врезался о землю. Бум! Образовался еще один кратер. Тогда же все наконец поняли, что юноша не скрывал свою культивацию. Он действительно был всего лишь мастером боевых искусств, и при этом владел ужасной силой. Немыслимо, просто подпрыгнув, он взмыл на несколько километров. Это же настоящий монстр. Кто-кто ты? Вернув равновесие, шокированный и разъяренный Фанся прокричал вопрос. С уголка его рта стекала кровь. Его ладонь прорезала надвое, кровь лилась рекой, несчетные кости раздробила на кусочки. К счастью, он применил свой сильнейший блокирующий прием, иначе бы сабля и вовсе могла разрезать его надвое. Когда это в снежной провинции появился такой сильный и юный эксперт? Глава 586. Я, Чжао Фань, кто это такой? Спросил сам себя шокированный Фанся. Мускулистый юноша выпрыгнул из созданного им же кратера. На нем все еще не было ни царапинки. Он громко прокричал. Чжао Фань, охотник горной гряды сотни яростной вершин, официальный ученик секты пытливого меча, а ты еще кто такой, старик, охотник горной гряды сотни яростной вершин, После этих слов все присутствующие на секунду опешили. Охотник, этот монстр, охотник, горная гряда сотни яростных вершин, звучит как какое-то захолустье снежной провинции, как там мог взяться такой ужасающий мастер. Одной своей физической силой он откинул Фанся в сторону. Когда новость об этом распространится, она взбудоражит всю снежную провинцию. Фанся тоже был в шоке. Но больше всего его поразила вторая половина предложения Чжаофаня. Рослый юноша назвался официальным учеником секты Пытливого Меча, а значит входил в секту. Теперь у них наверняка будут проблемы. Проклятие, как секта Пытливого Меча заполучила себя такого ужасного официального ученика, если он так силен, то почему не участвовал в финальной осаде? К счастью, Фанся был опытным королем боевых искусств. Вскоре он заставил себя успокоиться. Обращая свое ци, он принялся лечить израненные руки. Фанся было хотел еще что-то сказать, но Чжаофань, не слушая его, вдруг подпрыгнул и будто пушечное ядро промчался по небу. С виду удар его сабли казался совсем простым, но в то же время древним и таинственным. Фанся вдруг почувствовал, что уклониться от этой атаки невозможно. «Высокомерный мальчишка, твоим мышцам никогда не сравнится с моими сотнями лет культивации». Фанся был в ярости. Какой позор, его сейчас победит официальный ученик секты Пытливого Меча. Вытянув руки, он материализовал в них длинный кристальный меч. Его лезвие заблестело будто поток ручейка, тело Фанся разразилось ужасающим ци, скрутился воздух. Глава школы чистого мира вытянул меч, над его головой образовался огромный зияющий крест. Фанся сконцентрировал все свое ци в попытке заблокировать атаку Чжаофаня. Бум! Черная сабля столкнулась с иллюзорным крестом. Победитель определился в мгновение ока. Фанся вскрикнул, открыл рот и выплюнул сгусток крови. Его лицо побледнело, глава школы чистого мира отлетел будто мушка. Раздался взрыв, он врезался о землю. В небо взмыли пыль и туман, величественный синий крест растрескался на куски, а кристальный меч раскололся надвое. «Ха-ха-ха, а ты слаб, старик». После того, как сила прыжка израсходовалась, Чжаофань вновь устремился на землю. Он падал ровно в то же место, куда свалился Фанся. Моментально он вновь вытянул свою черную саблю. Все быстрее и быстрее разрубая воздух, ее черное лезвие накалилось, краснело и вдруг будто загорелось в ярком пламени. Жух! Меж тем из кучи побитого камня резко выскочил силуэт. В мгновение ока он превратился в сгусток света и умчался вдаль. Фанся сбежал. Бум! Сабля Фанся врезалась о землю, раздался громовой взрыв. В небо возвысилось грибообразное серое облако. Когда пыль улеглась, зазвучал треск, и огромную 50-метровую гору покрыли трещины. Спустя секунды она превратилась в пыль. Чжаофань выпрыгнул из кучи песка. «Сбежал, трус», — сказал он, медленно возвращая саблю за спину. Ци Чжаофаня все еще было на очень низком уровне. Своей ужасной силой он мог прорываться через любые преграды, но преследовать врагов не умел. Если мастер на стадии выше перинатальной решит от него сбежать, юный охотник не сможет его остановить. Чем дальше Чжаофань продвигался в культивации техники десяти властителей тела, тем больше он напоминал великий вулкан. С Динхая и другими своими знакомыми он все еще был тем самым простодушным охотником, но перед лицом врага, держа в руках саблю, он вдруг становился совершенно другим человеком. Сердце Чжаофаня загоралось жаждой битвы, кровь бурлила как магма. Он превращался в настоящего монстра. Несколько тысяч стоявших вокруг людей разинули рты от удивления. Даже глава долины небесного звука, Инцзуйма, не верила своим глазам. Возвышенный глава школы чистого мира, Фанся, властитель ныне сильнейшей фракции снежной провинции, вдруг как побитый зверь сбежал от этого дикого официального ученика секты Пытливого Меча. Невероятно. Фанся, с его-то репутацией, просто так бы не убежал даже от очень сильного противника. Он по крайней мере должен был перекинуться парой оскорблений, и только потом ретироваться. Такие как он дорожили своим статусом как птицы перьями. Но в этот раз он сбежал, поджав хвост. А значит, Фанся определенно верил, что был и близко не противник юному охотнике, и в случае затягивания схватки рисковал расстаться с жизнью. Или может, эта недавняя атака сабля так серьезно его ранила, что он больше не мог продолжать бой. Когда известие о произошедшем распространятся, вся снежная провинция перевернется с ног на голову. Когда узнают о том, что такого прославленного мастера как Фанся избил неизвестный юнец, тот сразу же станет всеобщим посмешищем. Однако те, кто видел все собственными глазами, особенно удары сабли Чжаофаня, которыми он сотрясал землю, явно не станут смеяться на Фанся. Наоборот, решимость, с которой он сбежал, достойна уважения. Сабля юного охотника вселяла настоящий ужас. Как вообще можно добиться такой силы одними только мышцами? Даже пиковый король боевых искусств вряд ли на такое способен. Никто из них не знал, что Чжао Фань уже докультивировал телосложение 9 властителей тела до пика стадии одного властителя. Теперь он обладал мощью властителя боевых искусств. Один только Дин Хао во всей снежной провинции был сильнее его. Больше равных юному охотнику не было. Побег Фанся переломил ход войны в пользу долины небесного звука. Вместе с упавшим деревом разбегаются обезьяны. Узрев непобедимую мощь Чжао Фаня, остальные воины перепугались и устремились вслед за Фанся. Полные праведного гнева ученицы долины небесного звука преследовали и истребили их еще несколько сотен километров, и лишь затем нехотя вернулись назад. Лиижа, ученица секты пытливого меча, приветствует главу Инь. Встав на центральной площади долины небесного звука, Лиижа и Чжао Фань отсалютовали Инь Цзуима и остальным. «Вы слишком почтительны, без вас долина была в большой опасности». Наряженная в желтое дворцовое платье, сияющая огненной печатью на лбу, Инь Цзуима спешно поклонилась в ответ. Лицом глава долины небесного звука напоминала отрешенную от мирских забот небесную фею. Многие годы она посвятила изучению законов звука. Ее умения сформировали грациозный и в то же время теплый темперамент. Инь Цзуима хоть и возглавляла одну из 9 великих фракций снежной провинции, к недавно прибывшей паре относилась с большим уважением. Чжао Фань заслужил почтение не только тем, что спас долину небесного звука, но и своей поразительной силой. Он был бы почтенным гостем в любой секту снежной провинции. Долина небесного звука все еще испытывала на себе последствия недавней битвы. Ученицы были в смятении, до сих пор не развеялись клубы дыма, лежали обломки павильонов и каменных статуй. Занятые люди спешно все ремонтировали.